Как же вы это делаете? Эх, барин, нечто о сельских работ не знаешь. С первоначалу, значит, ямы копают, потом столбы ставят. Мы, конечно, ждем, присматриваемся. А когда, значит, проволока взойдет на столбах, созреет, тут мы ее и косим. Девки в бунты скручивают, парни на подводы грузят, мы в город везем. Дело простое, сельскохозяйственное. Вы бы лучше хлеб сеяли, чем такими делами заниматься, несмело посоветовал я. Эва, нечто можно сравнить. Тут тебе благодать ни по травы, ни засухи, семян, ни, боже мой. Замолол, перебил строгий истовый старик. Тоже ведь, господин, ежели сравнить с хлебным промыслом, то и наше дело тоже не мед. Первонаперво у них целую зиму на печи лежи пироги с морковью жуй. А мы круглый год работай, как окаянные. Да и то нынче такие дела пошли, что цены на проволоку падать стали. Потому весь крещеный народ этим займаться стал. А то еще худшее, подхватил корявый мужичонка. Этак иногда по 3-5 дён проволоку не навешивают. Нечто возможно? Это верно, одно безобразие, поддержал третий мужик. Нам ведь тоже есть пить нужно. Выйдешь иногда за окольцу на линию, посмотришь, какой тут к черту урожай, одни столбы торчат. Пока еще там они соберутся проволоку подвесить. А что же ваша администрация смотрит? Спросил я. Сельские власти зачем смотрят? Они смотрят. Ого, еще как! Разве от них укроешься? Теперь такое пошло утеснение, что хоть ложись да помирай, строгости пошли большие. От кого? Да от начальства. Какие же? Да промысловые свидетельства требуют. Чтоб выбирали в управе на предмет срезки, как говорится, телефонной проволоки. Да еще и такие слухи ходят, что будто начальство в аренду будет участки сдавать на срезку. Не слышали, барин? Как в Петербурге на этот счет? Не знаю. Седой старикашка нагнулся к моему уху и прохрипел. А что, не слышно там? Субсидии нам не дадут. Больно уж круто приходится. А что, недород? Недорез. Народ-то размножается, а линия все одна. В думе там тоже сидят, ядовито скривившись, заметил чернобородый. А что делают, неизвестно. Хоть бы еще одну линию провели. Все ж таки послободнее было бы. Им что? Свое брюхо только набивают, а о крестьянском горбе нечто вспомнят. Ну, ай да, ребята, что там зря языки чесать? Еще засветло нужно убраться, а то и в бунты не сложим. И поселяне бодро зашагали к столбам, на которых тонкой, едва заметной паутиной вырисовывались проволочные нити. Хор грянул, отбивая такт. «Эх ты, проволока дметалицкая! Эх, кормилица ты мужицкая!» Солнышко выглянуло из-за сизого облака и осветило трудовую, черноземную, сермяжную Русь.